Глава 14. Эстер так увлеклась выбором лакомств для Ксеньки, что совсем забыла про настоящий непродуктовый подарок для нее. И вспомнила о нем только когда уже открывала тугую дверь марсельской парадной, придерживая подбородком бумажный пакет с торксиновской снедью. Но возвращаться за подарком было некогда. Опаздывать на Ксенькин день рождения не хотелось, да и при полной беспечности во всем, что касалось житейских обыкновений, Эстер понимала, неудобно, чтобы гости ожидали ее одну, с нетерпением поглядывая то на дверь, то на рябиновый пирог. Положив пакет на кровать, она распахнула дверцу шифоньера и сразу увидела маленький дамский портфель. Замочек был расстегнут, крышка откинута, и на внутренней ее поверхности таинственно поблескивало серебряное зеркальце. И при взгляде на его серебряный блеск в обрамлении мягкой бордовой кожи день, когда этот портфель был куплен, вспомнился Эстер с такой живостью, будто он был не почти 2 года назад, а вчера. Как он сиял и переливался солнцем и счастьем этот день, какая прекрасная и родная была Петровка, и главное, каким неведомым смыслом были наполнены простенькие события того дня. Или, может, главным было даже не все это, а то, что Эстер тогда совсем не думала про Игната Ломоносова, просто чувствовала, что он идет рядом по весенней улице, и не понимала, что в этом заключается для нее какой-то необыкновенный смысл. И когда же пропала по отношению к нему та первоначальная беспечность, и когда же она поняла, что сердце у нее замирает от его присутствия? А не должно оно от этого замирать, не должно, потому что... Да понятно ведь, почему. «Когда мы в барак к нему ходили», — подумала Эстер, — «конечно, тогда». Она точно помнила даже не день, только а минуту, когда это произошло. Когда она смотрела, как ветер касается мокрых Игнатовых волос, как под этим теплым ветром они из темно-русых, тяжелых, делаются светлыми, легкими, смотрела и понимала, что может смотреть на это бесконечно, и что лучше этого может быть только одно — коснуться его мокрых после реки волос рукою. Эстер и теперь вздрогнула, вспомнив это, какое-то необъяснимое наваждение. Поклонников у нее было столько, что она не успевала их считать. Все они были один другого эффектнее, и надо же, чтобы при этом в сердце у нее горячим гвоздем торчал широкоглазый потомок Ломоносова, в котором ничего эффектного не было вовсе. «И почему это я Ксеньке в прошлом году портфель не подарила?» Привычно уже, как всегда, при мысли об Игнате, помотав головой, подумала Эстер. «А, ей тогда башмаки оказались нужны». Конечно, она собиралась подарить подружке портфель сразу после покупки, но как раз накануне тогдашнего ее дня рождения случайно услышала, как Евдокия Кирилловна выговаривала Ксеньке за то, что та вместо башмаков для себя купила на Сухаревке плюшевый жакет для бабушки. «Как же это можно, Ксенечка?» — со слезами в голосе восклицала Евдокия Кирилловна. «Мне, старухе, наряжаться, когда ты босая ходишь». «Во-первых, жакет не для наряда, а для тепла», — возражала Ксенька. «Во-вторых, вовсе я не босая. Я башмаки к Харитонычу снесла, он починит». Харитоныч был холодный сапожник, державший крошечную мастерскую на углу Малой Дмитровки и Настасинского переулка. Шить обувь он не брался по неумению, но простой ремонт делал на совесть. «Там уже чинить-то нечего», — поняв, что внучку не переубедишь, вздохнула и Евдокия Кирилловна. «Ладно, иди, а то до закрытия в лавку не успеешь, без хлеба останемся». Тут Эстер сообразила, что Ксенька сейчас выйдет из комнаты и обнаружит ее подслушивающей под дверью. Она на цыпочках отступила в коридор и шмыгнула на черную лестницу, решив, что портфель зеркальцем подождет, а ко дню рождения Ксеньки как нельзя кстати придутся башмаки. Башмаки. Немецкие, добротные. Она и купила в том самом Торгсине на Тверской, в котором была сегодня. А теперь вот и портфель пригодился. Эстер сунула его под мышку, взяла с кровати пакет с продуктами и, не взглянув даже в зеркало, торопливо пошла к двери. Да и что толку было глядеться в зеркало? Она и так знала, что хороша, и что Игнату нет дела до ее красоты, тоже знала. «Эстерочка, передайте мне, пожалуйста, икру». И по голосу, и по всему виду мадам Францевой было понятно, что ей неловко от такой нескромной просьбы, но и сдержаться она не в силах. Словно оправдывая свой интерес к икре, она добавила: «Покойный Алексей Венедиктович говорил, что настоящая свежая икра бывает именно осенью, когда происходит это явление. Как же его?» «Путина», — сказал Игнат. Он сидел рядом с Ксенькой, и Эстер почему-то казалось, что он держит ее за руку, хотя Ксенька теребила в руках салфетку, а Игнатовы огромные руки просто лежали на столе. «Да-да, именно путина», — обрадовалась мадам Францева. «Это когда рыба плывет куда-то по своим делам, а ее ловят в сети, верно?» «Верно», — кивнул Игнат. Эстер заметила, что он едва заметно улыбнулся. Видно, даже его непроницаемости не хватило на то, чтобы без смеха смотреть, как старушка под шумок светской беседы, намазывая на белый хлеб сначала коровье масло, а потом черную икру, делает вид, будто ее совсем не интересует это занятие. Гости за столом у Иорданских были немногочисленные. Две старушки — мадам Францева и княгиня Голицына. Да Эстер, да Игнат. Впрочем, странно было бы ожидать, что на Ксенькин день рождения соберется столько же гостей, сколько 3 месяца назад, в августе, пришло на день рождения к Эстер. Она праздновала не дома, а прямо в репетиционной мюзик-холла. И не столько из-за домашней тесноты, сколько от того, что терпеть не могла возиться с готовкой и уборкой. Впрочем, и тесноты не хотелось тоже. Хотелось веселиться, дурачиться, танцевать и разыгрывать шарады, что гости вместе с виновницей торжества и делали с вечера до утра. А Ксенька никогда не отличалась общительностью. Хотя, по мнению Эстер, каких-нибудь знакомых, да вот хоть по вербилкам, по фарфоровым своим делам могла бы пригласить. Но это разумное мнение сохранялось у Эстер только до тех пор, пока она не заметила короткий взгляд, брошенный ее подружкой на Игната. Эстер привыкла к пламенным взглядам, актеры осваивали их еще в театральных школах и потом постоянно применяли на сцене, а ее поклонники были главным образом актерами, поэтому огненные страсти она ловила в их взглядах ежедневно. Ксенькин же взгляд на Игната был робок, как у 16-летней девчонки. Даже не верилось, что она празднует свой 21-й день рождения. Глаза у нее были непонятного цвета. Просто смешение всех цветов, освещенные изнутри так, что казалось, будто светятся не только глаза, а все ее лицо. Волосы тоже светлые, она убрала в низкий узел, совсем не по-праздничному. По несколько прядей высвободились из узла и лежали на щеках нежными, волнистыми дорожками, и щеки под ними побледнели от волнения. Ни у кого Эстер не видела такой неяркой и вместе с тем так сильно поражающей воображение одухотворенной красоты. Стоило ли удивляться, что Игнат ответил на Ксенькин девчоночный взгляд таким прямым, таким влюбленным взглядом, от которого даже у Эстер закружилась голова, хотя он предназначался совсем не ей. твое здоровье. Не отводя от Ксении глаз, Игнат поднял прозрачный, простого стекла бокал, играющий вишневыми винными искрами. Выпьем за твое здоровье и счастье, и за твою смелость, зачем-то добавил он. Называть Ксению без отчества и на «ты» он стал только после полугода жизни у Иорданских, да и то лишь потому, что его попросила об этом Евдокия Кирилловна. На Ксенькины подобные же просьбы он не обращал внимания. «Ты зови ее попросту, Игнатушка», — сказала тогда старушка. «Меня ведь бабушкой зовешь, вот и Ксюшеньку зови как сестру, а то неловко даже. Или ты нам чужой?» «Тоже мне братская нежность», — фыркнула про себя Эстер, а вслух сказала. «Что ж за смелость такую ты в ней разглядел?» Игнат обернулся к ней. Он смотрел внимательно и спокойно. Но в спокойствии его широко поставленных серых глаз Эстер разглядела вдруг какое-то особенное, необычное выражение. Выражение это мелькнуло так кратко, что она не успела понять, что оно означает. Но оно было, и от одного лишь его мимолетного промелька голова у нее закружилась посильнее, чем от самого что ни на есть пламенного взгляда, самого что ни на есть прекрасного поклонника. И как же он влияет на нее таким необъяснимым образом? «Я не разглядел в ней смелость», — ответил Игнат, — «а желаю ей смелости». «Глупые загадки», — фыркнула Эстер, — «на этот раз уже вслух». Игнат промолчал. «Что ж, Евдокия Кирилловна, Ксенечка, спасибо за угощение», — сказала старушка Голицына. «За угощение Эстерочку надо благодарить», — смущенно заметила Евдокия Кирилловна. «И вино, и ветчина, и икра даже. Балует она нас». «Редкое нынче счастье иметь добрых друзей», — вздохнула старушка. «Пойду, не буду молодежи мешать». «Вы нам нисколько не мешаете», — возразила Ксения. «Что же и Жюли Арнольдовне с вами уходить, и бабушке?» «Ни в коем случае», — испугалась Голицына. «Я себя одну имела в виду». «А лучше вы здесь еще посидите, а мы, чтобы вам с нами не скучать, у меня посидим», — предложила Эстер. «Молодежным составом труппы, а, Ксень?» «Идите, детки, идите», — закивала Евдокия Кирилловна, — «посумерничайте, поболтайте о своем. Вы теперь и видитесь ведь редко, у Игната и учеба, и работа, у Эстерочки репетиции». Уже в коридоре Эстер вспомнила, что у нее, кажется, не убрано, то есть по всей комнате разбросаны какие-то предметы из тех, что Ксенька называет «дамскими штучками». Впрочем, Ксенька-то какого-нибудь вывернутого наизнанку платья не испугается, а вот перед Игнатом, пожалуй, неловко. «Да ничего неловкого», — подумала она, — «он все равно мелочей не замечает». Она чувствовала такое счастье от предстоящего сумерничания, что ей самой было не до мелочей. Даже то счастье, которое она испытывала каждый раз, когда выходила на сцену, не могло с ним сравниться. Вернее, оно, это нынешнее счастье, было какое-то совсем другое, необъяснимое.